Чем дальше шел Суи, тем громче и отчетливее раздавался рев воды. Вскоре, перед ним предстала огромная гора, усеянная странными утесами. По ее стене из самых облаков падал огромный поток воды. Вокруг водопада резвилось бесчисленное множество черных обезьян. На первый взгляд, их было не меньше 300. «Как много добычи!» — сказал Суи и бросился к водопаду. Второй ход. 6 пальцев меча Тинган. Он замахал руками, и из них вылетело 12 острых лезвий. Он использовал вторую технику дважды. Пу-пу-пу-пу. Двумя выстрелами он поразил 12 обезьян разом. 10 из них он попал в голову, благодаря чему они мгновенно скончались. С двумя другими не было такой уверенности. Внезапная атака застала их врасплох, но тут же сотни обезьян яростно взревели и понеслись на Суи, обнажив свои острые зубы. Они были похожи на рой злющих шершней, чьи ли потревожили. Все вместе они испускали ужасающее давление. Самые слабые из них находились на средней конденсации ци, и среди них можно было заметить кровавых обезьян, обладающих силой стадии поздней конденсации ци. Обычный культиватор давно бы убежал, сверкая пятками, от такого наплыва монстров, но Суи не был обычным культиватором. Пока звери к нему приближались, он собрал множество эссенций и сформировал множество ци меча на кончиках пальцев. Внезапно, во все стороны полетели сотни клинков из ци, чьим источником был Суи. Это было максимальное количество 6 пальцев меча, которые он мог использовать за короткий промежуток времени. На мчащихся к нему обезьян понесся дождь из острых как бритвы мечей ци. Пух-пух-пух. Бесчисленные трупы обезьян с грохотом попадали на землю, покрытые своей и чужой кровью. Они напоминали скошенные колосья пшеницы. Рев. Эта ужасающая сцена заставила множество обезьян остановиться. Они испугались и поспешили прочь. Суи был слишком силен для них. Увидев их побег, Суи невольно вздохнул. На бессмертном пути сила решала все. Сейчас его мощь сравнима со стадией заложения фундамента, поэтому победить этих монстров конденсации ци было так же легко, как отобрать конфетку у ребенка. Суи взмахнул рукой и трупы окутало светом. Унсубстребесистемное сообщение сбор прошел успешно. Получено. Ядро монстра средней конденсации ци X1, шкура обезьяны демона X1, кость обезьяны демона X3. Сбор прошел успешно. Получено. Ядро монстра средней конденсации ци X1, шкура обезьяны демона X1, кость обезьяны демона X4. Суи собирал ресурсы с убитых и по возможности добивал отступающих. Столько ядер должно хватить сполна. Осталось только найти траву полнолуния. Рев. Внезапно раздался громкий рев обезьяны, сотрясший лес и заглушивший шум водопада. Донг-донг-донг. Ужасающая вибрация исходила из обрыва на другой стороне водопада. Вскоре в поле зрения Суи появилась гигантская фигура ростом около 18 метров. Гигантское черное тело зверя было покрыто слабыми золотистыми узорами. Его холодные и жестокие глаза смотрели на Суи, после чего он яростно взревел, заколотил своими гигантскими лапищами по груди и первый рванул к человеку. Спецописание монстра король демонов. Черно-бриллиантовая обезьяна, родословная, алмазная неполная, стадия, начальное заложение фундамента. Зрачки Суи сузились. У этой твари была стадия заложения фундамента. Эта тварь достигла стадии заложения фундамента. Пусть и ранней, но это означало, что они фактически равны. Этот противник будет посерьезнее волчьего вожака. Он впечатлял одним только своим внешним видом. Узоры на его теле должно быть признак его алмазной родословной. «Отлично, можно будет сполна проверить мою текущую силу», — сказал Суи. Он не собирался отступать. Эссенция хлынула по всему его телу, и он понесся в сторону противника, оставляя за собой остаточные изображения. Рев. В глазах огромного примата промелькнула насмешка, как будто он считал, что Суи переоценивает свои силы. Он поднял свою обезьянью лапу, сжал в кулак и безжалостно устремился к человеку. В следующий момент маленькие и огромные кулаки, переполненные ужасающей силой, столкнулись. Бум! Раздался взрыв, создавший сильную ударную волну, разорвавшую на части окружающие деревья, но две фигуры в центре поля не отступили и на шаг. Рев. Черно-бриллиантовая обезьяна не могла поверить, что этот маленький человечек равен может тягаться с ней по силам. Она занесла для удара еще одну лапу, но в этот момент палец меча Тинган. Внезапно появилась ци меча длиной в дюйм, источающий мощное давление. Свух! Лезвие пронзило лапу чудовища, и из нее брызнуло много крови. А-а-а-а-о! Демонический зверь взвыл от распространившейся по всей лапе волны боли. Посмотрев на нее, Он увидел огромную дыру размером с дюйм, из которой рекой вытекала темно-красная кровь. «И это все, на что способен король демонов?» — с издевкой спросил Суи. Изначально он думал, что это существо заставит его попотеть, но в итоге выяснилось, что по мощи он слегка отстает от Суи, однако, в следующий момент Суи слегка нахмурился. Рев. По площади разнесся еще один громкий рев, заглушивший шум водопада. Слова Суи, казалось, сильно разозлили короля демонов. Узоры на его теле начали светиться золотым светом. Глава 17. Предел 18-метровое тело демонического зверя было словно покрыто слоем золота. Что еще интереснее, так это то, что раненая лапа перестала кровоточить. Наоборот, она уже восстановилась. Остался только шрам. «Это сила твоей алмазной родословной», — догадался Суи. «Сила людей зависела от техники культивации и экипировки, тогда как демонические звери опирались на родословные. Если родословная монстра достаточно сильна, она позволит им превзойти их текущий уровень». «Отлично, посмотрим на твою истинную мощь», — сказал Суи и щелкнул пальцами. 6 пальцев меча Тинган. В мгновение ока из кончиков его пальцев вылетело 6 ци меча, издав резкий пронзительный звук. Однако, дин-дин-дин-дин-дин-дин, от удара клинков о золотой барьер раздалось 6 звонких звуков. Все 6 снарядов отскочили и растворились, не оставив на монстре ни царапины. Рев. Обезьяна увидела, что Суи больше не представляет для нее угрозы, и испустила еще один свирепый рев. Огромное бледно-золотое тело устремилось к противнику, оставляя за собой столб пыли. «Интересно, и насколько же тебя хватит?» 6 пальцев меча Тинган. Суи запустил в обезьяну еще 12 клинков. Этого мало, чтобы прорвать ее защиту. Она определенно была результатом алмазной родословной, но враг не мог пользоваться ей вечно. Лучшее, что он мог сейчас делать, — продолжать атаковать. Бум. Дин. Каждая атака черно-бриллиантовой обезьяны оставляла на земле глубокую яму, в то время как непрерывные атаки Суи звонко отскакивали от нее. Казалось, что битва зашла в тупик, ведь ни одному из них не удавалось причинить серьезный вред другому. Так продолжалось, пока золотой барьер не начал тускнеть. Все же технике Тинган удалось пробить его. Суи снова использовал 6 пальцев меча Тинган. Вух-вух-вух. На огромном теле монстра образовалось 6 кровавых отверстий. «Уже все, тогда покончим с этим. Жаль, что твоя родословная была неполной, Кинг-Конг». Монстр перестал атаковать. В его глазах отразился страх, и он обернулся, собираясь убежать. Увидев это, Суи взмахнул рукой, словно хватаясь за воздух. В этот момент его рука уже держала кроваво-красный флагшток. «Убегать вздумал, древний флаг Тайюань». Суи взмахнул флагом, после чего тот внезапно взлетел вверх, и его древняя аура охватила всю территорию. В мгновение ока огромное тело черно-бриллиантовой обезьяны застыло. Зверь не мог пошевелить и пальцем. 5 прием. Палец стремления меча Тинган. Из кончика пальца Суэм вышел белый клинок из ци, излучая величие меча. Радужный свет пронзил небо и яростно ударил черную обезьяну. Вспыхнул белый свет, и все огромное тело монстра пересекала длинная красная полоса. В следующий момент оно раскололось и упало на землю. Древний флаг Тайюань медленно упал ему в руки, и его аура исчезла. Суи вернул его на место и тяжело вздохнул. В жизни не расходовал столько эссенций разом. Ладно, Тинган, но применение флага далось ему особенно тяжело. Чтобы сковать существо сферы заложения фундамента, потребовалось целых 8000 единиц эссенций. Если бы не пучок чистой ци, снижающий потребление эссенций, древний флаг мог бы выжать его досуха. Нужно поскорее изготовить мистические пилюли. Еще 9, и мои затраты снизятся вдвое. Так будет намного легче использовать флаг. Придя в себя, Суи подошел к трупу поверженного монстра. Унсубстрибе системное сообщение: сбор успешен. Получено. Ядро короля демонов сферы заложения фундамента X1, шкура короля демонов черной обезьяны X1, кость короля демонов черной обезьяны X4. Закончив со сбором, Суи осмотрелся вокруг. Обезьян, которым удалось убежать, давно и след простыл. Выследить бы их, но для начала обыщу гнездо. Перед походом в гору, Суи предварительно узнал, что лунную траву так нелегко раздобыть, потому что места ее роста любят охранять сильные монстры. Здесь обитал целый король демонов, лунная трава просто обязана найтись. Первым делом, Суи исследовал место, из которого вылез гигантский примат и нашел проход за водопадом. Здесь он обнаружил большую темную щель. По-видимому, здесь и обитал король демонов. Решил Суи и прыгнул в яму. Здесь было темно, но достаточно просторно для обитания огромной 18-метровой обезьяны. Вскоре он обнаружил слабый свет от нескольких кусков духовных камней, унсубстреби системное сообщение низкосортные камни духа X10. Неплохо, этот переросток умел выбирать гнезда. Поместив камни духа в хранилище, Суи продолжил обследовать пещеру. Вскоре, свернув за угол, Суи обнаружил траву, светящуюся мягким серебряным светом. Нашлась. Глаза Суи загорелись. Унсубстреби системное сообщение лунная трава X2, лунная трава X3. В итоге, Суи собрал 50 пучков травы полнолуния. Он продолжил исследование, но кроме 20 низкосортных камней духа, больше ничего не нашел. И это все, даже травы не осталось. Должно быть, Суи не первый обследовал эту пещеру. Если подумать, то для культиваторов это обычное дело. Убийство королей демонов не такое продуктивное, как исследование их убежищ. Кроме трофеев, с их тел больше ничего не получишь. Может, их культивация и цифровая, но убийство демонических не приносит прогресса в культивации, как какая-нибудь экспо из видеоигр. Учитывая прошлый опыт, собранной травы может не хватить, чтобы сделать достаточно успешных пилюль для меня и компании Нью. Думаю, мне стоит поискать другие гнезда королей. Знать бы, где их искать. Площадь этих гор немаленькая. Суи нахмурился, но вспомнил об одной вещи и достал ее из хранилища. Question answer описание предмета первоклассная роспись горы и рек описание. Горы, реки, солнце, луна и звезды, бессмертная судьба великого Дао. Все на этой карте. Эффект. Активирует бессмертную судьбу и открывает проход на местность. Высший уровень. Поднимает шанс редкой бессмертной судьбы на 100%. Глава 18. Между первой и второй живопись была самой ценной вещью в ежемесячном подарочном наборе. Достав ее из хранилища, Суи чувствовал себя немного взволнованным. Прошло уже около недели с момента активации его печати бессмертной судьбы. К тому времени его сила уже приравнялась к сфере заложения фундамента. В календаре Дао было написано, что время, необходимое для прорыва на заложение фундамента, занимает 100 дней. Многие культиваторы расценивали этот срок как вызов, но потом выяснилось, что такими достижениями могут похвастаться только исключительно талантливые индивидуумы. Простые люди не могут и мечтать о таких рекордах. Суи же понадобилось всего неделя. Да, его стадия еще не дошла до того уровня, но по всем параметрам он уже был равен культиватору на заложении фундамента. Теперь моя приоритетная цель – сконцентрировать чистую ци. Пробормотал Суи себе под нос. Подняться выше он всегда успеет. Сейчас ему не помешает отшлифовать другие элементы своей культивации. Уменьшение расхода ци в будущем сможет не раз спасти ему жизнь. Будет лучше обеспечить его себе как можно быстрее. Желательно сделать это до того, как его вышвырнет из этого секретного региона. Размышляя об этом, Суи медленно развернул свиток. На раскрытой картине были изображены горы, реки и освещенные солнечными лучами. В следующий момент фигура Суи исчезла во вспышке света. Унсубстреби системное сообщение. Вы вошли в землю племени черных обезьян. Открыв глаза, Суи обнаружил себя в довольно просторной, освещенной и на удивление чистой пещере. Пол под ногами был буквально вымощен участками, полными лунной травы. Плюс ко всему, в тупике пещеры лежали открытые ящики с кучей сложенных вместе камней духа. Недалеко стоял стеллаж, вырезанный из векового дерева. Он был довольно странной формы. Не похоже, чтобы его сделали люди. Самым интересным был не сам стеллаж, а лежащие в нем небольшие изысканные кувшины с вином. От них исходил насыщенный винный аромат. В пещере было столько ресурсов, что многие культиваторы могли бы сойти с ума. Настоящая сокровищница. Даже называть ее богатой будет преуменьшением. Суи не собирался терять больше времени и приступил к делу. Унсубстреби системное сообщение. Вы получили траву полнолуния X5. Вы получили траву полнолуния X8. Суи снес всю лунную траву как ураган. Когда она исчезла из поля его зрения, печать насчитала 700 штук. Получается, что он собрал 650 трав полнолуния. Думаю, этого хватит для мистических пилюль. Осталось только собрать столько же ядер, остальное докуплю. Суи не забыл и о ящиках с камнями духа. Всего из насчиталось 630. Для культиватора его уровня, это было довольно крупной суммой. Разобравшись с камнями, Суи переключился на кувшины с вином. Всего на полке лежало 5 штук. Было подозрение, что для черных обезьян это было самым ценным сокровищем. Суи подобрал один из кувшинов. Даже закрытый он издавал сильные опьяняющие винные пары, Унсубсцреби системное сообщение сокровища. Обезьянье вино. Описание. Спиртное, сваренное племенем черных обезьян поколения назад. Эффект. Каждая чашка увеличивает культивацию на 300. Сокровище. Каждая выпитая чашка навсегда увеличивает постоянный эффект культивации на 1. Лимит. 1 кувшин, 10 чашек. Получается, что один этот кувшин равен небесной пилюле культивации ЦИ, которую Суи недавно получил с помощью звездной морской бутылки. Плюс ко всему, она навсегда дает прибавку к пунктам культивации, которые он может получить через дыхательные упражнения. И это при том, что тот же низкосортный корень дает ему лишь 3 очка. Действительно сокровище. Пусть у него уже была бутылка, он все равно был рад этой находке. В следующий момент он снял крышку и сильный аромат вина с духовной эссенцией ударил ему в нос. Один только запах демонстрировал крепость этого напитка глоть-глоть-глоть. Он опустошил кувшин в несколько глотков. Духовная эссенция тут же хлынула из пор его кожи и начала циркулировать по всему его телу, питая его. Спустя некоторое время выскочило новое уведомление. Унсубсцреби системное сообщение: вы выпили кувшин обезьяньего вина. Культивация увеличена на 3000. Постоянный эффект культивации плюс 10. Вы набрали 3000 очков культивации и прорвались на 4-й слой средней конденсации ЦИ. Сила плюс 110, телосложение плюс 110, внутреннее дыхание плюс 110. Суи тут же открыл интерфейс, чтобы посмотреть на свои атрибуты. Эффект культивации действительно подскочил до 63, и это при том, что у него всего лишь низкосортный корень. Искусство долголетия и вино отлично компенсировали этот недостаток. Кто забыл, то одно дыхательное упражнение составляет 12 циклов. Каждый цикл как раз принесет ему по 63 пунктов прогресс с культивацией. Итого, одно упражнение даст ему 756 очков, а два упражнения принесут ему уже больше 1500 очков. 1. Хех, теперь даже Лименси меня не догнать. Мне нужно около 10 дней, чтобы прорваться на заложение фундамента. В академии он подчеркнул, что сферы смертного и конденсации ЦИ разделяют 900 пунктов культивации. Между конденсацией ЦИ и заложением фундамента уже простирается 21 тысяча. Сейчас Суина достиг 4-го слоя. Осталось преодолеть только 5-й и 6-й, а для этого понадобится еще 15 тысяч очков. Таким образом, ему понадобится всего 10 дней для прорыва через одни только упражнения. Уф, мне сейчас не до упражнений. Сначала я должен позаботиться о мистических пилюлях, вспомнил Суи. 1. Кажется, кто-то забыл про количество вдохов из 5-й главы. Жаль, не знаю, кого ругать. Автора, анлитера или самого Винишка Тян. Глава 19. Незаконченные дела. Мистическая пилюля конденсации ЦИ оказывала эффект только на культиваторов, которые находятся в соответствующей сфере. Если Суи хочет снизить расход своей эссенции на целую половину, ему следует попридержать свой быстрый рост. Собрав все необходимое, Суи вновь раскрыл свиток. Внезапно он заметил, что изображение на свитке начало тускнеть, а затем и вовсе исчезло. Вспышка света, и Суи вновь оказался в пещере гигантской обезьяны. Сама живопись превратилась в груду пепла, которую тут же разнесло ветром. «Прости, не знал, что ты одноразовое сокровище», — сказал он, поглаживая останки пепла. Кому-то такие сокровища могут попасться лишь раз за всю жизнь, но в его случае достаточно подождать около месяца, если, конечно, в следующем наборе будут те же награды. Когда Суи покинул гнездо бриллиантовой черной обезьяны, он обнаружил, что многие сбежавшие обезьяны вернулись назад к водопаду. Вероятно, им попросту было некуда больше идти. Больше никакой король демонов их не защитит, поэтому все они были обречены стать его трофеями. Уничтожив всю стаю черных обезьян, Суи набрал в своем хранилище свыше 700 ядер и других останков. Теперь точно должно хватить для мистических пилюль. Решил Суи и отправился назад в Шаньян. По пути он не забыл связаться с Ньюлин. Спустя 12 часов Суи вернулся в город и направился в торговую компанию семьи Ньо, где встретил саму Ньюлин, одетую в простую одежду. «Братцу, наконец-то ты пришел. Пойдем за мной, посмотрим на твой урожай». Сказав это, она потащила за собой Суи в отдельную комнату. Это привлекло внимание окружающих. Среди сотрудников потекли сплетни. Их молодую госпожу редко увидишь в такой спешке, особенно вместе с мужчинами того же возраста. «На что смотрите?» — раздался громкий голос одного из менеджеров. Живо вернулись к работе. Ньюлин привела Суи в комнату, где уже был приготовлен старинный чайный сервиз, и наполнила чашки. Комнату наполнил аромат чая. «Полагаю, ты уже собрал все ингредиенты для пилюли?» Суи сделал глоток и кивнул. «Самые важные. Осталось только достать полуночный цветок и гонодерму. Я их еще докуплю». На красивом лице Ньюлин промелькнула улыбка. «Эти два ингредиента общедоступны. Наша фирма тоже продает их. Сколько тебе нужно продать?» Суи улыбнулся в ответ. «Так действительно будет удобнее. Изготовление пилюль я начну завтра. К тому времени, мне будут нужны где-то по 700 каждого ингредиента». Ньюлин была ошеломлена, но быстро пришла в себя. Еще нежнее улыбнувшись, она налила Суи еще одну чашку чая. «Ты превзошел мои ожидания. Ладно, еще 700 ядер, но трава полнолуния, ее нелегко достать в таких количествах. Есть еще что-нибудь на продажу? Аукцион начнется через месяц. Кроме пилюль, наша компания выложит на продажу высококлассную технику ментальной культивации, пару средних и еще парочку предметов. Если не сложно, можем выставить еще какой-нибудь лот от твоего имени. Это будет хорошей возможностью присоединиться к нам. Есть кое-что. Первым делом, мне нужно продать останки убитых монстров. По понятным причинам, ядра я оставлю себе. Без проблем», — согласилась Ньюлин. 700 наборов трофеев казались непомерной ношей, но компания Нью могла себе позволить их разовую закупку и дальнейшую эксплуатацию. Вслед за этим, Суи достал из хранилища изящный кувшин с вином и поставил его на стол. «Думаю, тебя это заинтересует». Глаза Ньюлин блеснули. Она быстро почувствовала винные пары и духовную ци, исходящие от этого запечатанного сосуда. Первое впечатление говорило о том, что это что-то хорошее. Когда она поднесла его ближе, она не могла поверить своим глазам. «Брат Суи, ты точно уверен, что хочешь его продать?» — спросила она дрожащим голосом. Суи улыбнулся и кивнул. «Да, я уже испил одну такую», — сказал он, отпив чая. Ньюлин быстро все поняла. В ограничениях этого сокровища не было интервала, а раз одно он уже выпил, значит все остальные будут для него бесполезны. Обезьянье вино стоит больше 10 высококачественных камней духа. «Точно хочешь продать? 10 высококачественных камней стоили 10 миллионов юаней. Такой суммы ему надолго хватит, чтобы пользоваться системой оплаты. Я в тебя верю, сестра Ньо. Только позаботься о том, чтобы мои товары продали за деньги из мира смертных». Ньюлин посмотрела на него с недоверием. «Братцу, у тебя остались незаконченные дела в мире смертных. Как можно обменивать такое сокровище на обычные деньги? Тебе нужно о ком-то заботиться?» Ее вопросы ошеломили Суи, и он посмотрел на Ньюлин со странным выражением лица. Куда ее понесло? И хрен ли вообще она к нему прикопалась? Деньги нужны ему для системы оплаты, и это его личное дело. С такой способностью он вообще может забыть про смертную жизнь. КХМ, сестра Ньо, просто подготовь ингредиенты. Завтра я начну изготовление мистических пилюлей и постараюсь сделать как можно больше качественных. Глаза Ньюлин потускнели. Она была уверена, что у Суи кто-то остался среди смертных. Иначе зачем ему так нужны деньги? «Хорошо, приходи завтра утром», — мягко сказала Ньюлин. Почти каждая черная обезьяна обошлась ему в 2000 юаней. Итого он получил почти 1,5 миллиона юаней. При этом, цветок полуночи и ганодиама обошлись ему в 400 тысяч юаней, даже без наценки, которую любезно сняла Ньюлин. Еще неизвестно, насколько его обогатят мистические пилюли и обезьянье вино, но очевидно, что этот месяц будет продуктивным. Глава 20. Большой переполох. На следующий день Суи прибыл в компанию Ньо и получил из рук Ньюлин недостающие ингредиенты, после чего сразу же направился в комнату с печью. По сравнению с прошлым разом, Суи действовал куда увереннее. Включив печь, он методично очищал и переплавлял пилюли. Каждый шаг прошел максимально безупречно, но вероятность провала все еще никуда не делась. Суи недоумевал, как другим алхимикам удается производить достаточно пилюль без таких техник, как пилюля времени. Унсубстребе системное сообщение: изготовление пилюли прошло успешно. Получена низкосортная мистическая пилюля конденсации ци. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Изготовление пилюли прошло успешно. Получена средняя мистическая пилюля конденсации ци. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. В течение следующих 7 дней Суи без сна и отдыха продолжал изготовление пилюль. Материалы потреблялись довольно быстро. В день уходило около 100 порций ингредиентов, но в среднем успешных пилюль выходило всего 40-50. Суи не очень устраивал такой результат, но узнай о нем другие алхимики, они бы точно все сошли с ума. К концу последнего дня у Суи оставалось еще 10 наборов ингредиентов. Хоть он не получил много новых знаний, недельный опыт позволил ему глубже понять принцип изготовления пилюль. Унсубстребесистемное сообщение изготовления пилюли прошло успешно. Получено. Высококачественная мистическая пилюля конденсации ЦИ. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. В последний момент Суи внезапно осенило. Его эссенция вырвалась наружу, и он заставил земное пламя яростно разгореться. В этот момент вся алхимическая печь накалилась до красна. Внутри нее произошли едва заметные перемены. Демонические ядра растворились в чистую духовную эссенцию ЦИ и перемешалась с другими очищенными ингредиентами. Под контролем Суи партия пилюль начала течь и вращаться, окрашиваясь странными ореолами. Странным было то, что они не могли сконденсироваться. «Очисти его!» — крикнул Суи, и его эссенция снова вырвалась, затронув земное пламя. Вся алхимическая комната осветилась земным пламенем и раскалилась. В этот момент все лечебные свойства ореола начали постепенно уплотняться. В этот момент печь дала трещину. Сама печь была довольно низкого качества и не могла выдержать таких нагрузок. Трещин появилось все больше. Еще чуть-чуть и она взорвется. Не смей ломаться. Яростно взревел Суи и выпустил еще большее количество эссенции, которая обволокла печь и не позволяла ей сломаться. Огонь неистово бушевал, печь вот-вот взорвется, но ее содержимое быстро сливалось воедино. Спустя некоторое время Суи почувствовал, что его эссенция скоро иссякнет, но вдруг из печи раздался опьяняющий аромат пилюли. «Смешай мне пилюлю!» Снова закричал Суи и выпустил всю эссенцию без остатка. Бум! Раздался оглушающий грохот, и печь взорвалась. Земное пламя яростно охватило потолок алхимической комнаты. По всей комнате словно пронесся ураган. Бах! В следующее мгновение дверь комнаты была снесена эссенцией, и в открывшийся проход вбежала испуганная Ньюлин. «Братцу, ты в порядке?» — отчаянно крикнула она, когда увидела, во что превратилась комната. «Каха, каха, жить буду», — ответил Суи и поднялся. Печь взорвалась. Без дальнейшей поддержки пламя быстро утихло, но вокруг по-прежнему царил беспорядок. «Слава небесам, ты в порядке. Ничего удивительного, что она взорвалась. Ты работал с ней целую неделю. Для такой низкокачественной печи это слишком тяжелые нагрузки». Ньюлин утешала его, и в ее глазах промелькнула тень нежности, пока она смотрела на Суи. «Все хорошо, нужно проверить последнюю пилюлю». Суи восстановил дыхание и посмотрел на останки печи, из которой сиял яркий ореол. Глаза Суи загорелись. Готовая пилюля испускала мощную ауру, была покрыта узорами и даже левитировала. Окружающая духовная энергия медленно вращалась вокруг нее. Ньюлин была потрясена открывшейся сценой. Какого ранга эта пилюля? Даже высшие пилюли не могут вести себя так, верно? Суи взмахнул рукой и схватил пилюлю. Куэстионан сверописание предмета мистическая пилюля конденсации ЦИ. Ранг. Да, эффект. Действует только в сфере конденсации ЦИ. Увеличивает вероятность успешного прорыва на 80%. Да, ранг. Прием одной пилюли конденсирует нить врожденной духовной ЦИ, понижающей потребление эссенции на 1%. Прием 10 таблеток образует врожденную духовную ЦИ. Суи улыбнулся. Похоже, его вдохновение так внезапно объявилось, потому что сработала 1/1000 вероятность изготовить пилюлю уровня Даа из техники пилюли времени. И все же, несмотря на его адский труд, она была не такой сильной, как пилюли после очистки в звездной морской бутылке. Нити врожденной духовной ЦИ не шли ни в какое сравнение с пучками высшей чистой ЦИ. «Хороший лот для аукциона», — сказал Суи и протянул пилюлю Ньюлин. Когда Ньюлин прочитала показатели пилюли, она потеряла все самообладание. Таблетка Даа, 80% успешного прорыва и снижение потребления эссенции на целый процент. «Братцу, ты точно хочешь ее продать, а не употребить?» 1%. Какой бы желанной она ни была, ей не сравнится с тем, что дает ему бутылка. В этом нет необходимости. Отправь ее на аукцион, я же пойду отдохну. Кстати, чуть не забыл, здесь 300 с лишним мистических пилюль различного качества. Делай с ними что хочешь и не забудь заплатить. Суи передал ей в руки 300 пилюль и ушел, оставив шокированную Ньюлин. Мистические пилюли были на 20% дороже стандартных пилюль той же стадии. Одна низкосортная стоила 3600, средняя 7000, а высококачественная 36000. Из пилюль Суи 200 были низкосортными, сотня средними и еще десяток высококачественных. На этот раз высшей пилюли не вышло, но пилюля уровня ДАЭ с достатком компенсировала эту потерю. Знать бы еще, насколько компенсировала, Мью Лин и представить не могла, какую цену ей нужно присвоить. Пилюли от низкого до высокого уровня были куплены сразу же. Они пойдут на привлечение клиентов. Таким образом, Суи заработал 1 миллион 780 тысяч юаней. Дело полностью окупилось. Пожалуй, сегодня можно прорваться на позднюю конденсацию ЦИ. К следующему месяцу он выпьет достаточно небесных мистических пилюль, чтобы сформировать чистую высшую ЦИ. Плюс пара небесных пилюль конденсации ЦИ поднимут его талант до уровня среднего духовного корня. После аукциона я прорвусь на заложение фундамента и отправлюсь в центральные равнины, чтобы присоединиться к секте Тиньдао. Размышляя о своих дальнейших действиях, Суи не подозревал, какой переполох царил в Шаньяне из-за объявления новых лотов на грядущем аукционе. Глава 21. Небесная ладонь, город Пянью, семья Лу. Лу Циншань держал в руке кисть и писал каллиграфический отрывок. Спустя некоторое время он отложил кисть и посмотрел на своего непримечательного подчиненного. Значит, семья Нью выставляет на аукционе мистическую пилюлю уровня ДАЭ и обезьянье вино, и вместе с ними еще выставили на продажу партии высококачественных лечебных пилюль конденсации ЦИ и мистических пилюль той же стадии. Подчиненный утвердительно кивнул и подтвердил: «Да, господин. Прорывная пилюля уровня ДАЭ дает 80% шанса на успешный прорыв. Самое главное, что она формирует нить врожденной духовной ЦИ. Что касается обезьяньего вина, то целый кувшин с ним дает 3000 очков культивации и дает 10 очков к постоянному эффекту культивации. И все это выставляет одна семья Нью». Лу Циншань слегка нахмурился. Тщательно все обдумав, он принял решение: «Разведай, как обстоят дела в семье Нью. Такие вещи не их уровня и не попадаются в Шаньяне. Скорее всего, кто-то доверил им выставить свою продукцию и находки. Узнай, кто это был. Кроме того, пошли кого-нибудь на аукцион». Через 2 месяца обладательница врожденного небесного тела отправится в центральные равнины Великой Пустоши, чтобы принять участие в испытании секты Тиньдао. Позже она посетит Пянью. Выйдет неплохой подарок. Выслушав все его приказы, слуга кивнул и ушел, оставив Лу Циншаня наедине с его размышлениями. Вскоре после этого он достал листок из списка имен. Это был тот самый список людей по имени Суи. «Это ты?» – пробормотал Лу Циншань и задумался. «Зеленый город, семья Чжао. Большую виллу и ее территории тщательно охраняли многочисленные культиваторы. В одну из областей добрался высокопоставленный представитель семьи Чжао. Я пришел увидеть молодую госпожу», — сказал он остановившей его охране. «Вот знак патриарха». Мужчина вручил стражнику нефритовое кольцо. «Только быстро», — проинструктировал охранник, убедившись в подлинности кольца. «Юная госпожа культивируется. Его отвели в секретное место семьи Чжао в горах. По пути он узрел 1000 духовных камней. Мужчина не мог пройти дальше металлических ворот из специального сплава. Юная госпожа, патриарх просил уведомить вас, что в городе Шаньян появилась мистическая пилюля конденсации ЦИ уровня ДАЭ и кувшин обезьяньего вина. Неподвижные железные врата окутал поток бессмертной духовной ЦИ, после чего они слегка приоткрылись. В них нет необходимости», — донесся оттуда девичий голос. «Скажите прадеду, что Сюинин уже 5 дней, как на стадии заложения фундамента. В этих ресурсах больше нет необходимости. Пусть лучше достанут техники культивации. Через 2 месяца я покину это место и приму участие в испытаниях секты Тиньдао». Ее слова ошеломили чиновника. Не прошло и полумесяца с активацией печати, а юная госпожа уже прорвалась на заложение фундамента. Что за ужасающий талант! «Хорошо, я передам ваши слова лидеру». Он собрался уходить, но его внезапно остановили. «Погодите, есть одна просьба. Соберите часть ресурсов, необходимых для перехода со смертной сферы на конденсацию ЦИ, и передайте моему однокурснику из академии. Его зовут Суи». Мужчина слегка нахмурился, затем кивнул. «Будет сделано, юная госпожа». Железные ворота снова закрылись. Убедившись, что от него больше ничего не требуется, мужчина развернулся и ушел. Город Цинчен, семья Ли. Ли Мэнси просмотрела каталоги товаров на предстоящих аукционах, которые подобрали для нее слуги. Содержание одного из них подняло в ее сердце целую волну эмоций. «Ей нужны эти вещи. Что сказали в семье?» — спросила она слугу. «Госпожа, патриарх уже делает все возможное, чтобы достать их для вас. Проблема в том, что другие кланы тоже нацелились на них и собираются сделать все возможное, чтобы заполучить. Все решится на торгах. Ли Мэнси глубоко выдохнула и кивнула. Хорошо. Помогите мне послезавтра добраться в Великую Пустошь. Я уже прорвалась на конденсацию ЦИ. Унсубстреби системное сообщение. Вы выпили пилюлю конденсации ЦИ небесного уровня и получаете 3000 пунктов культивации. Вы выполнили дыхательное упражнение и получили 756 пунктов культивации. Ваша культивация достигла 4000. Вы прорываетесь на 5-й слой поздней конденсации ЦИ. Сила плюс 130. Телосложение плюс 130. Внутреннее дыхание плюс 130. Внимание! Вы перешли на 5-й слой поздней конденсации ЦИ. Открыт ограниченный во времени подарочный набор навыков. Ограниченный во времени подарочный набор навыков. Цена 100 000 юаней. Содержит навык ранга Дао Божественная ладонь абсолютных небес. Ограниченный во времени набор истинного понимания. Цена 150 000 юаней. Содержит истинное понимание навыков X100. Отцу и не укрылся тот факт, что цены подарочных наборов ощутимо поднялись, но содержимое того стоило. Сотня пониманий навыков поможет ему значительно протолкнуться в пальцы меча Тинган. Больше всего в глаза бросался новый навык. Одно только длинное название этой небесной ладони настораживало. Суи захотел узнать побольше о технике, и перед ним разыгралась сцена. На клочке земли, плывущем в звездном небе, бесчисленные культиваторы с мощной аурой окружили человека в белом, напав на него всем скопом. Мужчина поднял руку и резко опустил ее вниз. В бескрайнем звездном небе образовалась огромная рука, затмившая небо. Она простиралась на десятки тысяч миль и несла безграничную мощь. Она сокрушила всю местность, и никто не смог спастись. Эта безумная сцена шокировала Суи. Куэстионансвер. Описание предмета Божественная ладонь абсолютных небес. Описание. Техника, разработанная тремя самыми талантливыми бессмертными в мире, обладает мощью целого мира. Конденсация ЦИ потребляет 5000 эссенций и наносит 500% урона от атаки. Требования. Сфера конденсации ЦИ. Внутреннее дыхание 1000. Истинное понимание навыков X50. Улучшение до стадии заложения фундамента. Истинное понимание навыков X70. Описание и показатели навыка сильно ошарашили Суи. Это точно только уровень Дао, да он, как минимум, должен быть на небесном уровне. С таким-то уровнем ущерба. Суи подсчитал, что пялец меча Тинган даже на максималках едва сможет сравниться с этим. Судя по всему, эту технику можно усовершенствовать, если прорваться на следующую сферу, но даже условия обучения слишком безумные. Ладно, стадия и атрибуты, но 50 истинных пониманий уже перебор. Без системы оплаты, ему бы и за всю жизнь ни за что не повезло бы наткнуться на такой подарок судьбы. Суи решил, что в случае чего, небесная ладонь сможет стать неплохим козырем в рукаве и купил оба подарочных набора. Примечание. Поскольку я не люблю длинных названий, техника в дальнейшем будет называться небесной ладонью. Просто и понятно. Глава 22. Преобразование. Сказав «да», Суи почувствовал, как его сознание потонуло. В следующий момент он обнаружил, что находится за пределами 9 небес. В бескрайнем глубоком космосе появилась огромная иллюзорная ладонь. Это была божественная небесная ладонь, бросившая вызов небесам, и, в данный момент, никто не смог ее обуздать. Она появилась из ниоткуда, неся за собой безграничную разрушительную и жестокую ауру. Казалось, будто она желает уничтожить все на своем пути. Ладонь тяжело ударилась о 9 небес, и все их слои рассыпались на бесчисленные пятна света. Суи лично испытал эту мощную иллюзию и почувствовал легкое понимание в своем сердце. Казалось, что в показанной иллюзии прошло много времени, но на деле она заняла всего мгновение. Унсубстреби системное сообщение. Вы использовали истинное понимание навыков X50. Изучение небесной ладони прошло успешно. Суи медленно открыл глаза. Вот он и выучил небесную ладонь. Однако баловаться с такой силой ему не стоит. Мало того, что она очень разрушительна, так еще и потребляет слишком много эссенций, поэтому применять ее стоит только в крайнем случае или пока Суи не обеспечит себя достаточно большими запасами и низкими расходами. От второго подарочного набора осталось всего 50 истинных пониманий. На прокачку небесной ладони их не хватит, да и не факт, что в ближайшее время она понадобится. Поэтому Суи обратил внимание на свой палец меча Тинган. Полная версия этой техники предполагала 13 приемов, из которых сейчас открыто только 5. пришло время получить еще несколько. Сначала он потратил 6 штук, чтобы открыть 6-й ход, палец хладного пекла Тинган. Затем еще 7, чтобы выучить 7-й ход, палец разрушения Тинган. В общей сложности он потратил 40 истинных пониманий и овладел еще 5 техниками. Оставшихся 10 пониманий уже не хватало на 11-й прием. Что ж, этого должно хватить, чтобы успешно выживать в большинстве переделок. Пора заняться культивацией и обновить свой духовный корень. Суи достал небесную пилюлю конденсации Ци и проглотил ее. Таким образом, прошло несколько дней. Суи выпил еще одну пилюлю конденсации Ци. Унсубсцребесистемное сообщение: ваша культивация достигла 5000 очков. Вы прорвались на 6-й слой поздней конденсации Ци. Сила плюс 150, телосложение плюс 150, внутреннее дыхание плюс 150. Вы выпили 3 небесных пилюли конденсации Ци. Ваш духовный корень обновлен до среднего качества. Постоянный эффект культивации плюс 6.1. Суи почувствовал, что его тело стало бесплотным. Он почувствовал, что окружающая духовная энергия стала более активной. Искусство долголетия в его теле совершило оборот, и он почувствовал, что скорость его культивации увеличилась. Такими темпами пилюли скоро перестанут быть нужны, но мне нельзя прорываться раньше времени. Я еще не сконденсировал высшую чистую ци. Вспомнив об этом, он достал мистическую пилюлю и поместил ее в бутылку Звездного моря. Внутри бутылки прошел уже ставший привычным процесс сочищения пилюли силой звезд. Когда все закончилось, Суи вынул очищенную пилюлю, Куэстионан сверописание предмета мистическая пилюля конденсации ци небесного уровня. Не теряя времени, Суи проглотил ее и почувствовал, что все тело стало прозрачным. Унсубсцребесистемное сообщение: вы употребили небесную мистическую пилюлю конденсации ци. Шанс прорваться в сферу заложения фундамента увеличился на 100%. Вы сконденсировали пучок высшей чистой ци. Расход эссенции минус 5%. Прошел месяц. Унсубсцребесистемное сообщение: вы употребили 10 небесных мистических пилюль конденсации ци. Эссенция вашего тела полностью преобразована во врожденную высшую чистую ци. Суи отчетливо почувствовал изменения в своем центре ци. Пучки высшей чистой ци начали заражать эссенцию, непрерывно поглощая и уплотняя ее. Эти 10 пучков начали становиться все сильнее. В течение 2 часов высшая чистая ци заняла уже более половины центра ци. Оставшаяся эссенция все так же быстро поглощалась и преобразовывалась. Если бы здесь были посторонние, они бы увидели, как скрестивший ноги Суи взлетел в воздух. Его тело охватило таинственное чувство. Это таинственное чувство, казалось, пришло из древних или даже доисторических времен. Полдня спустя эссенция Суи окончательно сконденсировалась во врожденную высшую чистую ци. Он медленно открыл глаза, чувствуя, что его тело сильно изменилось. По всему его телу циркулировала преобразованная эссенция. Само тело стало еще более подвижным и энергичным. Внезапно выскочило еще одно уведомление: унсубсцребесистемное сообщение, вся ваша эссенция сконденсировалась во врожденную высшую чистую ци. Потребление эссенции снижено на 20%. Суи сначала был ошеломлен, но потом догадался, в чем дело. Изначально 10 небесных мистических пилюль образовали 10 пучков чистой ци, которые вместе снизили потребление наполовину. Но теперь, когда он полностью сконденсировал ее, потребление снизилось еще на 20%. Хотите сказать, что теперь я буду использовать только треть своей эссенции? Чтобы окончательно в этом убедиться, Суи использовал первый прием пальца меча Тинган. Действительно, потребление заняло лишь 30%. Суи был переполнен радостью и триумфом. Вдруг, на его печать бессмертной судьбы пришло сообщение от Мьёлин. Открыв его, он увидел, прочитал следующее: «Брат Су, напоминаю, что аукцион начнется завтра». 1. Да, в анлите написано, что он выпил 10 таких, но ведь в прошлых главах четко писали, что для этого нужно 3 пилюли. Да и для этих 5000 очков для 6-го слоя хватит 2 небесных пилюль. Буду рад, если вы найдете еще ляпы и сообщите, если я их не заметил и допустил. Глава 23. Начало торгов. На следующий день в торговой компании семьи Ньо в городе Шаньян. Великолепное здание привлекало к себе взгляды множества людей. Верх был покрыт глазурованной плиткой, и вокруг висели фонари с орнаментом в виде золотых драконов. Над главными воротами висела черная доска с золотыми краями, на которой были выгравированы золотые слова. Любой мог почувствовать исходящую от здания великолепную ауру. Сегодня его охраняли 10 стражей на стадии поздней конденсации ЦИ. У главного входа собралось много людей, которым не терпелось войти туда. В этот момент из дверей вышла Ньолин в темно-зеленом муслиновом платье и связанными в пучок волосами. Среди толпы она разглядела Суи и поспешила к нему. «Ты пришел?» «Да, пойдем за мной», сказала Ньолин и повела Суи к черному ходу. «Аукцион начнется через 2 часа. Многовато людей собралось», заметил Суи. «Аукцион такой грандиозный», Ньолин усмехнулась. «Конечно, ежеквартальные аукционы всегда были оживленными, но твои товары произвели настоящий фурор. Боюсь, сюда стеклись все семьи из других городов. Аво, мои товары настолько привлекательные, хе-хе, братцу, ты просто не знаешь разницы между сытым и голодным». Они немного поболтали и вскоре вошли в зал. Ньолин привела его в отдельную комнату, из которой он мог наблюдать за происходящим без лишних глаз. Некоторые места и комнаты уже были заняты торговцами и представителями малых и некоторых больших кланов. Большая часть гостей еще не пришла. Когда время пришло, и внутрь хлынула толпа культиваторов, зал наполнился шумом. Несколько человек среди гостей показались Суи знакомыми. Действительно, это была Ли Мэнси, а рядом с ней, по всей видимости, был патриарх семьи Ли. Глядя на Ли Мэнси, он заметил, что ее тело уже источало ауру поздней конденсации ЦИ. Казалось, прошло только около месяца, а они оба уже так изменились. Кто бы мог подумать, что парень с нулевым корнем нагонит или даже обгонит гордость всей Академии. На бессмертном пути время было второстепенным фактором. Этот месяц со дня получения печати пролетел в мгновение ока, но то же самое можно было бы сказать, пройди даже 100 лет. Это люди из сокровищницы, они тоже на аукционе. Ньолин посвящала его, кто кем из пришедших почетных гостей является. Эти из семьи Чан, их глава Чан Вэньтянь, это одна из высших аристократических семей в Великой Пустоши. А эти из семьи Юэ, их глава Юэ Саньцзинь. По величию, они не уступают Чанам. Когда краткий инструктаж закончился, Ньолин посмотрела на Суи и нежно открыла свои нефритовые губы. Интересная у нее помада. «Братцу, я пойду проводить аукцион. Если возникнут вопросы, не стесняйся сообщать через печать». «Понял, можешь идти и делать свою работу», — равнодушно ответил Суи. Ньолин отправилась готовиться к аукциону. Через некоторое время Суи увидел, как она медленно взошла на сцену, одетая в темно-зеленое марлевое платье, подчеркивающего фигуру, и вуаль, закрывающее лицо. Все это придавало ей торжественный и загадочный вид. Ее голос был негромким, но все стихли, слушая ее вступление. «Меня зовут Ньолин, и сегодня я буду ведущей аукциона. Аукцион объявляется открытым. Представляю вам первый лот». Она хлопнула в ладоши, и хорошенькая горничная медленно вышла на сцену с подносом в руках. Перед взором гостей предстал меч бронзового цвета. Меч зеленого дракона – высококачественное магическое оружие стадии конденсации ЦИ. Начальная цена – 200 низкосортных камней духа. Минимальный подъем цены – 10 низкосортных камней. 210, сказали сразу, как только Ньолин закончила говорить. За ним поспели остальные голоса. Всего 210 за оружие высокого качества. Гуляй, малыш. 260 камней. 300. 400. Торги шли активно и интенсивно. Примерно за 2 часа, если сгоревшие ладанки были настолько точны, Ньолин продала на аукционе свыше 10 товаров. После продажи высококачественного зеркала конденсации ЦИ, Ньолин на мгновение остановилась, затем снова хлопнула в ладоши, и ей преподнесли поднос, на котором стоял флакон с лекарственными пилюлями. Наконец-то настала очередь его продукта. 10 высококачественных пилюль конденсации ЦИ. Начальная цена – 300 низкосортных духовных камней. Минимальный прирост – 5 низкосортных камней. Один в зале поднялся шум, особенно в больших семьях. Кроме большого количества пунктов культивации, высококачественные пилюли обладали высоким лимитом и на 2 дня давали 5 очков к эффекту культивации. Для молодых или неудавшихся мастеров, не сумевших заложить фундамент, это был чрезвычайно заманчивый допинг. После жесткой борьбы, флакон был продан за 450 низкосортных камней духа. Следующим товаром была одна высшая пилюля конденсации ЦИ. Ее уже продали за 300 камней семьи Чан. Прекрасно. Похоже, что мы разогрели интерес товарищей даосов. Вносите следующий. После такого долгого выступления, на лбу Ньолин выступило несколько капель пота. 10 высококачественных мистических пилюль конденсации ЦИ. 400 низкосортных камней духа в качестве стартовой цены. Минимальный прирост 10 камней. Начинаем. Начинающим культиваторам они были не по карману, поэтому им сразу пришлось сдаться. «Поднимаю до 500», — сказал старейшина семьи Лу из города Панью. «600», — сказал глава семьи Ли. «Такие пилюли на дороге не валяются. Семья Юэ предлагает 800. Давайте ускоримся, дорогие друзья. Мы все равно здесь не ради них, а учеников, нуждающихся в этих пилюлях, у меня все равно больше». Старейшина семьи Юэ особо подчеркнул слово «больше». Тем более его цена уже вдвое превышала стартовую. Оно того не стоило. «Хе-хе, ну раз старейшина Юэ так честен, невежливо будет отказаться», — сказал глава семьи Ли и прекратил торги. В итоге, 10 мистических пилюль заполучила семья Юэ. После этого, все затаили дыхание, гадая, что выставит следующим, обезьянье вино или доскую пилюлю. Следующий лот, мистическая пилюля конденсации ци уровня Дао, в представлении не нуждается. Мью Лин сняла с подноса красную ткань и открыла маленькую изящную коробочку. Как только гладкая как нефрит пилюля предстала перед зрителями, все увидели ее слабую циркулирующую ауру. Она была похожа на текущую воду, а также инь-янь. Зал наполнился ее слабым ароматом. Добившись нужного эффекта, Мью Лин продолжила. «Стартовая цена – 1000 низкосортных камней духа», – крикнула она. «Минимальный подъем – 100 камней. Начинаем». Первым поднял знак представитель сокровищницы. 2000. По затихшему залу прошлись шепотки. Не каждый начинает торги, задрав цену вдвое. Такого эффекта он и добивался. За этим товаром со всех концов света. Нужно действовать жестко. К сожалению для него, этого оказалось мало. Семья Ли поднимает на 100. 2200 от семьи Чан. 1. В анлите написано, что 50, но скорее всего это очепятка. Глава 24. Нежданная прибыли компания красивой девушки клана не собирались так просто сдаваться, после того, как какой-то умник взял и увеличил стартовую цену вдвое. Ради даосской мистической пилюли они были готовы к подобным рискам. Довольно быстро цена возросла до 2500 низкосортных духовных камней. 2500 от семьи Ли, может кто предложить больше? Можно было заметить, что Нью Лин очень взволнована. Она не ожидала, что эту пилюлю удастся продать по настолько заоблачной цене, да еще и так быстро. Пусть ее компания Нью получит лишь 2% от продаж товаров Суи, дело все равно оказалось довольно прибыльным. Плюс ко всему, он берет деньгами. 1. 2500 раз. 2502. 2503. Продано семье Ли. В конце концов, пилюля досталась семье Ли. Другие могли предложить больше, не будь это предпоследний лот, после которого камней им могло не хватить. Весь зал затаил дыхание в ожидании последнего экземпляра. «Товарищи даосы, аукцион подходит к концу, и мы выставляем на продажу финальный лот обезьянье вино, которое дает. Девочка, говори уже цену. Мы здесь не из деревни, знаем, зачем пришли». Тот, кто ее прервал, был старейшина из семьи Лу. Глава семьи предоставил ему только 15 тысяч низкосортных камней духа. Он мог бы поторговаться за мистическую пилюлю, но такими темпами ему могло бы не хватить на обезьянье вино. «КХМ, поскольку наши гости из сокровищницы не могут больше ждать, начнем торги. Стартовая цена – 10 тысяч низкосортных камней духа. Лимита не установлено. 10,5. Первым выступил тот же человек и поднял цену на 500 штук. 11 тысяч от семьи Юэ. Семья Чан поднимает на 500, довольно быстро ставка приближалась к итоговой стоимости предыдущего лота, и это только начало. Семья Ли предлагает 12 тысяч. Суи, наблюдавший из своей комнаты, с трудом верил в происходящее. Он не думал, что мистическую пилюлю Дао удастся продать так дорого. 2500 низкосортных камней стоили 2,5 миллиона юаня. Про обезьянье вино и говорить нечего. Что стартовая цена, что ставки, каждая еще сильнее выбивала его из колеи. В другой частной комнате мужчина средних лет с бесчисленными дорогими аксессуарами и четками на руке смотрел в комнату, где сидел Суи. Он слегка приподнял голову и обратился к человеку позади. «Иди, есть». Получив приказ, человек покинул комнату. К этому моменту цена за вино достигла уже 14 тысяч. Глаза конкурентов уже налились кровью. Они готовы были получить его несмотря ни на что. В комнате семьи Ли. Отец Ли Мэнси подсчитал, что для него это предел. Оставшихся в хранилище камней едва хватало на текущую цену. Есть ли смысл дальше торговаться? Семья Ли поднимает ставку на 100 камней. Это был его предел. По крайней мере, он показал, что боролся до последнего. Дальше никак, Мэнси. сказал он, не показывая беспокойства. Она всегда была его гордостью, а теперь еще и гением семьи. Как он мог не сделать все возможное, чтобы помочь ей вырасти? Все хорошо, отец, этой мистической пилюли более чем достаточно. В конце концов, итоговая цена составила 14 500, за которые они достались сокровищнице. Старейшина Лу вздохнул с облегчением, едва хватило, он и сам уже был готов проиграть, но свезло. Последний лот был продан, и гости начали медленно расходиться. Нью Лин даже не переоделась и в веселом настроении поспешила к комнате Суи. Внезапно, она остановилась. Ее взгляд резко похолодел, когда она увидела человека перед личной комнатой Суи. Что здесь забыл главный лавочник сокровищницы? Неужто, затеваете что-то постыдное? Ранее, этот человек покинул комнату по приказу старейшины. Он стучался к Суи и хотел задать ему несколько вопросов, но он не ожидал, что его проигнорируют. Когда он уже хотел войти, его увидела Нью Лин. «Мисс Нью, не поймите неправильно, я просто хотел поговорить с уважаемым гостем. Прошу прощения, но посторонним здесь не рады. Прошу уйти». Нью Лин сжала кулаки. Она не ожидала, что они кого-то пришлют. Должно быть, очень заинтересовались Суи. «Тогда не могли бы вы назвать нам почетного гостя? По протоколу, мы обязаны сохранять в секрете конфиденциальную информацию о наших клиентах. Уж вам ли не знать, я уйду». Главному лавочнику хватило ума, чтобы вовремя отступить и удалиться. Когда он ушел, Нью Лин вошла в комнату и увидела все еще ошеломленного Суи. «Брат Су, я вернулась», — мягко сказала она. Ее нежный голос и слабый запах были очень соблазнительными, когда она его позвала. Это заставило Суи вернуться в реальность. Сфокусировав взгляд, он с удивлением обнаружил, что перед ним стоит Нью Лин. Она еще не переоделась и казалась слегка влажной от пота. Кроме того, она стояла довольно близко, из-за чего дыхание Суи участилось. «КХМ, аукцион, аукцион закончился», — смущенно сказал он, отведя взгляд. Увидев его реакцию, уголки рта Нью Лин приподнялись, и в глазах вспыхнул пронзительный свет. «Да, твои пилюли и обезьянье вино принесли в общей сложности 18 500 низкосортных камней духа. С учетом комиссии, нам достанется 370, но я возьму только 200. Итого, тебе достанется 18 300, в юанях это свыше 18 миллионов». Вдох. Услышав итоговую цену, Суи громко задышал. 18 миллионов. Для крупных кланов это не слишком огромная сумма, но обычно культиваторам-одиночкам в области конденсации ЦИ приходится копить такое больше 10 лет. Он с беспокойством посмотрел на Нью Лин. «У тебя точно не будет проблем из-за этого отката?» «Не будет. Ты теперь почетный гость нашего клана Нью, так что нам это только на руку». «Ух, тогда ладно», — успокоился Суи. «Брат Су, ты еще останешься в городе?» Суи несколько секунд промолчал, затем ответил. «Нет, не думаю. Секта Тиньдао проводит набор учеников в центральных равнинах. Я собираюсь принять участие в их испытании. Чтобы стать сильнее, он должен продвигаться в большой мир и на большую сцену. Шаньян был для него стартовой точкой, где он накопил денег на продолжительную оплату подарочных наборов системы оплаты. А накопил он более, чем достаточно. Здесь его больше ничего не держит. Соревнование секты Тиньдао в центральной равнине станет его поворотной точкой». Он думал, что Нью Лин расстроится, но, к его удивлению, она рассмеялась. «Брат Су, тогда как насчет того, чтобы заодно сопроводить меня в центральные равнины?» Су и такого не ожидал. «Она тоже туда собиралась? Мой отец хочет, чтобы я представляла семью Нью для расширения бизнеса на центральных равнинах», — сказала она нежным голосом. «Пока я буду там, я заодно должна принять участие в конкурсе по набору учеников секты Тиньдао». Суи странно посмотрел на нее. В развитии бизнеса не было ничего удивительного, но участие в конкурсе секты. Чувствуя его недоверие, Нью Лин положила руки на бедра. «Не веришь?» — спросила она, выпустив слабую ауру. Она сумела удивить его. Он никак не ожидал, что Нью Лин продвинулась до стадии поздней конденсации ЦИ. 1. Учитывая, что написали в Анлите, да и после этого, есть подозрение, что в оригинале цена составляла 25 000, но переводчики так наплевали на эту ошибку, что и итоговую прибыль сложили с 2500, так что с этим уже ничего не поделаешь, иначе самому придется переписывать всю историю. Странно, что не убрали строчки, где говорилось про удвоение и превышение значения, так что эти мелочи пришлось уже поправить. Глава 25. Грозовая скорбь Суи только сейчас задумался, что с самой их встречи до настоящего момента она не демонстрировала ему своей силы. В конце концов, в этом не было нужды, ведь они деловые партнеры, а не сопартийцы. «Ну как, братцу?» – спросила она. «Теперь ты мне веришь?» Улыбка Ньолин была искренней, и ее взгляд ничего не скрывал, когда она смотрела прямо на него. Как он мог отказать, когда на него смотрели с такой надеждой? Тем более, что перспектива сопровождать красивую девушку действительно была слишком привлекательной. «Раз сестра Ньо такого высокого мнения обо мне, я попросту не могу отказать приглашению», — сказал Суи со слабой улыбкой. «Отправимся в путь вместе». Лицо Ньолин засияло от радости, когда она услышала ответ. С очаровательным видом она наклонилась вперед. «Брат Су, так ты согласен на это?» — прошептала она ему на ухо. «Да, конечно». Почувствовав аромат ее тела, он поспешно отступил на два шага. Его дыхание слегка ускорилось. «Она флиртует с ним. Если ты не торопишься на центральные равнины, можешь подождать меня 3 дня, мне нужно закончить некоторые дела в городе, перед отправкой». Ньолин с улыбкой посмотрела на отступившего и смутившегося Суи. 3 дня подожду». Он коснулся своего носа. Он не знал, как отреагировать на действия Ньолин. Как Ньолин и думала, он еще невиннее ее младшего брата. «Хорошо, тогда решено. Просто дождись меня». Ньолин улыбнулась и легким шагом покинула комнату. Ей нужно было уладить некоторые тривиальные вопросы. Суи с горькой улыбкой потер нос, чувствуя себя ослом. Ночью Суи вернулся в свой съемный дом. Он теперь богат, так что зачем мелочиться на дешевые номера в трактире? Раз уж до его отправки осталось 3 дня, нужно потратить их с пользой. Подумав об этом, он сел, скрестив ноги, и принялся медитировать. На пути к секте им встретится немало опасностей, поэтому больше сил никому не помешает. На этот раз не было нужды полагаться на пилюли. С его средним духовным корнем и совершенным искусством долголетия, в этом нет нужды. 3 дней будет более чем достаточно, чтобы прорваться на область заложения фундамента. Когда он закрыл глаза и успокоил сердце, искусство долголетия начало циркулировать по его телу, а окружающая духовная энергия вливалась в него.